Андрей Чернецов, Валентин, Легенда. Метро 2033. Слепящая пустота. Ты видел, ты истинно видел снег, звезды, шершавые руки ветра. Ты трогал, ты подлинно трогал хлеб, чашку, волосы женщины, которую любил. Ты жизнь ощущал, словно удар в лицо, словно мгновение падения, бегства. Ты знал, каждой порой кожи ты знал. Вот глаза твои, руки твои, сердце твое. Необходимо от них отказаться, необходимо выплакать их, необходимо придумать их заново. Хулио Кортасар, перевод Андреева. Год больших свершений. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Кто знает, может, у нас с вами и вправду остался всего один год, 2012-й. По легенде, метро 2033 когда-то уже довольно скоро все и должно произойти. И хоть я искренне и надеюсь, что ничего драматического с человечеством и миром в этом году не случится, гарантии никто, боюсь, дать не сможет. Я вообще стараюсь жить по принципу. Каждый день надо жить как последний. Наполнять его свершениями и впечатлениями, не позволять ему остаться пустым и бессмысленным. День, прожитый без дела и без приключения, мертв и пуст. А тут целый год. У нас в планах на 2012 год масса свершений. Уже вышел роман итальянского писателя Тулио Аваледо и выйдет роман кубинского автора Хосе Мигеля Гаванна. Заработает в полную силу и будет расти с каждым днем наша онлайн-игра, постепенно превращаясь в полноценный виртуальный мир. Доведут до конца и отполируют следующий большой хит – блокбастер «Метро 2033. Луч надежды» ребята из студии 4A Games. Книги из серии «Вселенная «Метро 2033» будут выходить в 10 европейских странах, а может быть и в США. И, конечно, весь этот год мы будем продолжать выпускать наши романы на родине. И делать все возможное, чтобы они оставались такими, какими вы их знаете – непредсказуемыми, разнообразными, зачастую экспериментальными, но всегда безупречно вписанными в растущую вселенную «Метро 2033». Хотя обложки наших книг и всегда нарисованы в нашем едином фирменном стиле, то, что скрывается под ними, может кардинальным образом отличаться от всего, что издавалось ранее. Но вряд ли хоть одна книга до сих пор настолько отличалась от своих предшественниц. Дело в том, что в Харькове, а действие романа «Метро 2033. Слепящая пустота» разворачивается именно в этой украинской столице русской фантастики, привычный нам мир словно вывернут наизнанку. Люди здесь живут на поверхности, а вот метро – настоящее преисподнее, населенное демонами, и героям предстоит пройти через все 7 кругов ада. Те романы, которые последуют за «Слепящей пустотой», тоже удивят и тоже запомнятся. Выбрать лучшую книгу вселенной за 2012 год вам будет непросто. Для нас это будет год, полный экспериментов и свершений. Того же желаю и вам. До самого 21 декабря, а там поглядим. Дмитрий Глуховский. Пролог. Порою кажется, что кроме боли в этом мире ничего не осталось. Душа пуста, словно ствол давно умершего, сгнившего изнутри дерева. В черных пустотах толстых ветвей завывает ледяной ветер. Но это все не снаружи, это все внутри тебя. Достаточно лишь слегка прикрыть веки, и ты снова видишь бескрайнюю заснеженную равнину и одинокий силуэт души, каким-то чудом противостоящей яростной стихии. Боль бывает разная. Ее осознаешь, как только открываешь глаза. Физическую боль еще можно как-то претерпеть, заглушить, вылечить в конце концов, но есть боль совсем иного свойства. Та самая неописуемая, неуловимая тоска, которая заживо съедает здорового взрослого человека. Боль утраченной надежды, понимание того, что ты не в состоянии что-либо исправить. Постоянное обращение в прошлое, беспощадный скальпель, снова и снова рассекающий едва затянувшуюся рану. Вернуться нельзя. Но как же иногда хочется, чтобы сказать те слова, которые не успел произнести тогда, в прошлом, и рана бы затянулась навсегда. А что если нет? Что если кто-то намного могущественнее тебя уже решил где-то там, наверху, все изо всех? И что бы ты ни делал, как бы ни пытался изменить прошлое, смерть невозможно отсрочить. Нет, ни свою смерть и ни смерть близких, а гибель целого нелепого, несовершенного, но до исступления любящего жизнь мира. И самое страшное в том, что этот кто-то, решивший за всех, не бог и не демон, а самый обычный человек, такой же, как и ты. Человек, решивший за всех, такой же, как и ты. Дикий рев почуявших добычу беснующихся тварей. Десятки скребущих камень, острых, как лезвие когтей. Волна удушливого смрада вырвалась из черной глотки туннеля, с головой окатив вооруженных людей. Яростно пылали ржавые бочки с горючим, озаряя стены заброшенной станции кроваво-красным заревом. «Они приближаются! Северный туннель! Приготовиться! Нестеренко, подгоняй дрезину! Помните, их ни в коем случае нельзя пускать на поверхность! Отставить разговоры, огонь по готовности!» Живая волна смерти приближалась. Люди застыли, будто безымянные статисты, пойманные в объектив камеры опытного оператора. Кто-то невидимый нажал кнопку «пауза», любуясь живыми в последний раз. Вот один из бойцов присел на колено, направив дуло короткого автомата в вибрирующую тьму туннеля. В массивных светозащитных очках отражаются языки пламени, вырывающиеся из ближайшей бочки. На покрытом блестящими каплями пота лбу слиплись короткие волосы. В дальнем конце станции замерла уродливая мотодрезина. Ее единственный пассажир припал к пулемету, казалось, вырастающему прямо из его груди. Высокий скуластый мужчина в темно-сером камуфляже целует извлеченный из-под фуфайки нательный крестик. В правой руке зажата граната без чеки. Невидимое, едва уловимое касание. Круглая кнопка уходит вниз. Статисты оживают. Клубящаяся тьма наполняется звуками. Поток отвратительных бледных тварей изливается из чрева мрака, будто клубок червей злопнувшего трупа. Антропоморфные, повизгивающие от предвкушения кровавого пиршества выродки, бегут по стенам и потолку, демонстрируя фантастическую ловкость. Отчаянный хор автоматов! Отбойным молотком рявкает крупнокалиберный пулемет. Агонизирующей змеей извивается лента. Горячие гильзы веером разлетаются в стороны. Зажигательно-бронебойные пули 12-миллиметрового калибра с стальным сердечником разрывают бесцветных тварей на куски. Багровые брызги пятнают мраморные стены. Но поток мутантов не иссякает, грозя затопить станцию кровью и смрадом, задавить огрызающихся свинцом людей мертвыми телами. Твари с тупым упорством прут на свет огня, тут же попадая в перемалывающую плоть и кости беспощадную мясорубку. Нечем дышать, кажется, вместо воздуха раскаленный свинец. Свинец заполняет легкие, свинец течет в венах людей вместо крови. Но даже этого мало, потому что лоно тьмы, порождающее все новых и новых монстров, неутомимо. Пляска смерти, которая не снилась ни одному полотну Иеронима Босха. Люди больше не люди. Вместо них по колено, в окровавленной издыхающей плоти, стоят бездушные, выпотрошенные мертвецы. Они понимают, что уже мертвы. То, что пальцы продолжают давить на спусковые крючки, нелепая мимолетная иллюзия, странная прихоть невидимого наблюдателя, время от времени нажимающего кнопку «пауза». Но очень скоро ему это надоест, и тогда мертвецы, наконец, смогут уйти туда, где долгожданный покой, где нет страха, нет поседевших за несколько секунд волос, нет ничего, а есть только пустота вечного, совершенного в своей изощренной жестокости небытия, потому что жизнь всего лишь робкий короткий шаг на пути к всепоглощающей тьме, и только там однажды живших ожидает настоящее. Свобода, Никто так и не понял, откуда на станции появилась худенькая невысокая девушка, прошедшая будто призрак между бойцами, пытающимися сдержать непрерывный поток тварей. Она медленно шла по залитому кровью перрону, переступая через тела мутантов, корчащиеся в предсмертной агонии. «Стой! Куда?» — хрипло закричал один из солдат, меняя в раскалившемся автомате широкий магазин. Он попытался схватить ее, но девушка ловко увернулась, устремившись к вырывающейся из туннеля гибели. Пулемет на дрезине замолчал, клюнув дымящимся дулом. Отчаянный стрелок был мертв, пожираемый сразу тремя удовлетворенно сопящими тварями. Яркая кровь обильно стекала по бледным безглазым рылам. Все. Пытавшийся схватить девушку, боец медленно опустил автомат, израсходовав последний рожок. Они проиграли. Нападающих оказалось слишком много. Солдат поднял взгляд, с удивлением заметив невдалеке живую и невредимую незнакомку. Это казалось немыслимым, но девушка уже дошла до туннеля. Слепые твари не трогали ее, испуганно шарахаясь в стороны. Происходило невозможное. Стянув мокрый от пота респиратор, боец двинулся следом, не веря собственным глазам. Может, он уже погиб, и все происходящее всего лишь предсмертный фантасмагорический сон? Но то был не сон. Мутанты больше не нападали, сбившись в огромную шевелящуюся массу на границе света и тьмы. Твари выглядели обеспокоенными, раздувая черные щели плоских носов. Теперь туннель был буквально забит извивающимися уродливыми телами. Что-то не пускало их на станцию, что-то мешало пересечь границу неверного света. Спустившись на пути, девушка подошла к туннелю совсем близко. Огромная шевелящаяся масса зловеще нависала над ней, ощетинившись кривыми клыками и окровавленными когтями. Уродливые морды слепо шарили по сторонам. У самой границы света и тьмы незнакомка остановилась, медленно вытянув перед собой левую руку, широко раскрытой узкой ладонью. Голова ближайшего мутанта судорожно дернулась. В поведении твари, набившихся в туннель, что-то неуловимо менялось. Белые, мокрые от слизи тела пришли в неистовое движение. Слепые уродцы испустили тоскливый, полный нескрываемой боли стон и, калеча друг друга, стали втягиваться обратно во тьму. Зажмурившись, девушка неподвижно стояла перед пустым черным провалом туннеля. Легкий сквозняк играл длинными черными волосами. За ее спиной единственный солдат, оставшийся в живых после кровавой бойни, выронив автомат, опустился на колени. На маленькой яркой фотографии счастливые и беспечные люди. Мужчина, женщина и ребенок лет 5. Люди счастливы, они беззаботно улыбаются в объектив нацеленной камеры. Вокруг море зелени. Возможно, какой-то парк. Скорее всего, весна. Неправдоподобно насыщенные солнечные лучи подсвечивают багряным золотом волосы смеющейся женщины. Кусочек хрупкой жизни. Отец держит жизнерадостного малыша на руках. Мужчина высокий и могучий. Он уверен в том, что сможет защитить сына. Малыш ничего не боится, потому что рядом с ним мать и отец. Такие красивые, молодые, сильные. Они как древние боги, как яркий солнечный свет. Они будут всегда, и ничто не способно разрушить эту связь, запечатленную на маленьком кусочке яркого картона. Они вечны. Но что-то происходит с фотографией. Сочные краски меркнут, снимок неожиданно становится черно-белым, начинает тлеть по краям. Холодное синее пламя медленно пожирает корчащуюся в агонии фотобумагу. Вместо улыбающихся лиц на фотографии проступают оскалившиеся черепа. Пепел осыпается. Пепел не щадит никого. Кто-то посмел бросить вызов самому времени. Кто-то хотел его остановить, ухватить короткое мгновение ускользающего счастья и навеки заточить в куске мутного никому не нужного янтаря. Смешная, нелепая попытка, потому что необратимости невозможно противостоять, ее можно только тайно ненавидеть. Ненавидеть, чувствуя, как ты медленно превращаешься в усохшего, рассыпающегося на глазах мертвеца. И там, на другом конце туннеля, на самом деле ничего нет. Даже кости и те растащат вечно голодные крысы. Пепел к пеплу, пыль к пыли. И вечный тлен будет править в том мире гулкой вязкой пустоты, обманывая наивных глупцов, придущих из тьмы к фальшивому гибельному свету.